Сезон хиты. Хех бу, мин такен кэхты кэчимен. Хыманен эдэ, мин бу заэтэм, мэндэй бэгудда, бэла гонэм эдэ. Хэм, бу хэлайвэ, сэгала научэн, Пойду очень делаю. Юг. А лайя шелевиек. Хрип гадима юг. Без мода по зимбаду замотис. Ой, а где бошлик? Вау, мина лоши. Сыпаля юг. А ю? ККК, змечи пойдешь. Чек Влада, куда он отдает? Аю, сэскэ, мы на дэнэ? Я-я-я!